Причем все это произносилось мягким, успокаивающим тоном, и даже я был уверен, что отец Яков правда хочет просто поговорить. Так что глава города решил так же, как и я, что это не издевка. Я еще не вспомнил, отец Яков, где и когда я успел нагрешить, увильнул он от ответа. Времени у всех жителей города для этого будет предостаточно, улыбнулся ему с добротой в глазах священник, мы никуда не торопимся. Зубы у главы магистрата скрипнули, и он даже не поднялся с места, чтобы нас проводить. Начинаю хотеть стать похожим на вас, отец Яков, задумчиво сообщил я ему, когда мы вышли на улицу, вы не сказали ни одного грубого слова, а этот человек словно в помоях искупался. Я, между прочим, также себя чувствовал, когда понял, что вы не так просты, каким кажетесь на первый взгляд. Если есть такое желание, сын мой, ласково улыбнулся он мне, возьми лучше от меня бедность, послушание и целомудрие. Остальным в себе, я не горжусь и сам. Глава 24. На дворе была уже темень, так что нам понадобился фонарь со свечой внутри, чтобы идти обратно. Город затихал, но из разных таверн и борделей, которые были тут обширно представлены, лился свет, звучали громкие голоса и женский смех. Когда мы проходили мимо одного из таких заведений, к нам метнулась тень, едва не напоровшаяся на меч Бернарда. Тусклый свет фонаря высветил во тьме женское лицо. «Отец, весьма побитая жизнью женщина упала на колени, исповедайте и причастите моего сына, молю вас, я не хочу, чтобы он умер без священника рядом». Брат Яков тут же согласился. «Идите», он повернулся к нам, «я вас догоню». «Оставить вас ночью одного в таком месте?» Я покачал головой, «идем вместе». Женщина нас повела вглубь каменных кварталов, где с каждым шагом тьма все больше сгущалась за нами. «Почему ты не обратилась к своему священнику?» Поинтересовался я. «На дворе ночь, сеньор», поклонилась она мне, не сбавляя шага, «никто не согласится». «К умирающему», удивился брат Яков. Она лишь кивнула и вскоре показала на дом, в котором все окна были темны. «Хорошо, что мы купили фонарь, так что еще хоть что-то освещали». Дом был на большое количество людей, виднелись просто завешанные тканями проходы в другие комнатки, из множества которых состоял этот дом, и в одной из них, затхлый и вонючий, свет от нашего фонаря осветил простую лавку, на которой лежал ребенок лет 10 с сильно вздувшимся животом. Он когда последний раз ел, поинтересовался священник у женщины, опередив мой вопрос. «Я не помню, отец», та пожала плечами, «я болела, так что не могла работать». Монах подошел к лавке, опустился перед тяжело дышащим мальчиком на колени и стал с ним разговаривать, тот едва шевеля губами, отвечать. «Иди спроси у соседей похлебку, мы заплатим за нее», приказал он женщине, «нужна именно похлебка, ни хлеб и ни каша». «У вас есть деньги, брат?» – удивился я. «У нас есть», – поправил меня он. «Король пока не дал ни гросса», – напомнил я ему. Брат Иниго, взгляд терпеливых и добрых глаз пристально посмотрел на меня, «мы действительно будем решать вопрос финансирования, стоя у постели умирающего, Аланса, дай ей самую маленькую монету, что у нас есть», вздохнул я, и парень с большим неудовольствием выдал ей что-то из боитка. Сжав в кулаке мелочь, она бросилась по комнатам и вскоре принесла миску, в которой что-то и правда плавало. Отец Яков взял, попробовал сам и только потом, попросив ложку, влил в рот ребенка немного похлебки. Затем убрал посуду и, взяв мальчика за руку, стал молиться. Нет, увидев, как женщина попыталась доесть остальное, я приказал Бернарду забрать у нее еду. «Ты заработаешь себе сама, это еда только для своего сына. Я вас привела, чтобы вы его причастили перед смертью». Мгновенно она превратилась в злобную фурию, когда у нее отняли еду, а не кормили. Взгляды Аланса и Бернарда стали злыми. «Сеньор Иниго, она могла специально не кормить ребенка, чтобы от него избавиться», высказал управляющий мои собственные мысли. «Слышишь, ведьма, мне хоть и было плевать на нее, ее ребенка и все, что мне хотелось, так это быстрее попасть в теплую кровать, но отец Яков точно не оставит эту ситуацию как есть, а поэтому нужно было вмешаться в нее и мне, мы в городе 2 месяца, если по истечении их я узнаю, что ребенок умер, ты отправишься на виселицу за убийство». «Я понятно изъясняюсь, будь прокляты вы и тот час, когда я решила позвать вас в свой дом», с ненавистью плюнула она в меня. «Может его в монастырь отдать?» спросил я у отца Якова. «В женские же девочек отдают, если их родители не могут их содержать». «Я поговорю с настоятелем», согласился со мной он, затем повернулся к его матери и мирным тоном сказал: «Ты слышала моего брата, дочь моя? Если мальчика примут в монастырь, я заберу его, если нет, то ты должна работать, чтобы он жил. Пошли прочь». Она плюнула и в него: «Не хочу вас больше видеть. Идите, будете добрых христиан, отец Иаков, у вас это лучше получится, чем у нас», — вздохнул я, поняв, что если мы сейчас уйдем, с ребенком может точно случиться несчастье, и бегать потом по городу в поисках этой женщины мне совсем не улыбалось. Он, видимо, думал ровно так же, как и я, так что пошел по комнатам и вскоре пришел с двумя мужчинами, которые осторожно посмотрели на нас, а особенно на вооруженных мечами Эланса и Бернарда. «Берите лавку и на ней несите его», — распорядился брат Яков. «Задаток хотя бы дайте», — проворчал один из них. «Тащить человека в ночь — такое себе занятие, хоть и помощь вам, отец». Брат Яков повернулся ко мне. Я возмущенно посмотрел на него в ответ. Он попросил: «Прошу тебя, брат Иниго, ради милосердия, этот священник нас разорит», — вздохнул я, махая Эланса, и тот стал торговаться с мужчинами, за какую сумму точно, те донесут парня до монастыря. Спустя 5 минут все стороны остались довольны, ну кроме матери ребенка, и заплатив им небольшой аванс, мы направились наконец в обратный путь. Купленную ранее еду я из принципа сказал забрать тоже. К этой женщине, явно пытавшейся уморить ребенка голодом, жалости не было не только у меня. Только к середине ночи мы прибыли в монастырь, еще около часа пытаясь добиться, чтобы нам открыли ворота. Бернард уже было попытался выбить калитку, но на счастье появился сонный привратник, который нам ее открыл. «Перенесем его пока к нам», — решил брат Яков. «Нет, только в свою келью, брат. При свете нормальных свечей я обнаружил на теле парня то, что едва не вывернуло мой давнишний обед. Тысячи паразитов ползали по больному, съедая его заживо, и вообще лучше его сначала замочить в горячей воде». Монах, увидев то, что увидел и я, неожиданно согласился, и мы только под утро закончились разбираться с парнем, имени которого даже не знали. «Ужинать уже поздно, ложимся спать», — решил я, и все, согласившись со мной, разошлись по своим местам. Утром, проснувшись, я сразу потребовал еды, и вставший раньше всех Эланса радостно сказал, что все готово. К столу подтянулся зевающий во всю ширину своего немалого рта Бернард, так что мы стали завтракать яичницей с сыром и вяленой рыбой. «Цены в городе начали расти», — заметил Эланса, — «немного, но боюсь, за месяц они вырастут еще больше. Людей становится все больше, а завоз продуктов не увеличивается. Надеюсь, его высочеству об этом тоже доложат», — вздохнул я, благодаря Эланса за завтрак. «Возможно, он станет более сговорчив». После завтрака я засел с управляющим за список, а вскоре к нам в келью зашел и брат Яков, который был невесел. «Настоятель сказал», — ответил он, когда я поинтересовался причиной его грусти, — «у них нет свободных мест. Если я хочу, чтобы парня приняли, то тогда должен лично показать, кого нужно выгнать на улицу из наших братьев». «Поручите это мне, брат», — спокойно ответил я, — «я блестяще справлюсь с этой задачей». «Я ни минуты в этом не сомневался, брат Иниго», — он покачал головой, — «так что хочу тебя попросить о другом». «Нет», — я сразу сообразил, о чем именно он хочет попросить. «Ты даже не выслушал меня», — удивился он. «Это и не нужно. Зная вас, вы либо попросите позаботиться о парне, либо взять к себе на содержание. Так что я здорово нам всем упрощу время и сразу отвечу отрицательно на все ваши предложения». «Но как же милосердие, брат Иниго, которые вы хотите в себе развить?» — спросил он. «Я не вы, не знаю пока, к счастью или горести это», — покачал я головой, — «так что если не хотите, чтобы я его продал нехристим в рабство, лучше не переходите границы моего терпения». «Могу я взять еды с вашего стола?» — спросил он. «Конечно, отец, брали с учетом вас и парня», — засуетился Эланса. Отец Яков взял кувшин с молоком, сыр, колбасу, поблагодарил нас и пошел к себе. До обеда мы не виделись с ним, и за это время я успел набросать список всего нужного, отправив его с Эланса архиепископу Неаполя. Теперь осталось ждать только его ответ, ну или короля. И он пришел, в виде самого архиепископа, который вечером прибыл в монастырь на повозке и, найдя нас, обрадовал, что мы прямо сейчас едем во дворец, к королю. «Зачем, ваше преосвященство?» — удивился я, поскольку у меня были на вечер совершенно другие планы. «Я только что от него», — он посмотрел на меня гневным взглядом, — ему и его советникам список показался избыточным, так что он сказал, что хочет видеть того, кто его составил. Брат Яков тяжело вздохнул. «Надо ехать, брат Иниго», — сказал он. «Спорить было точно бесполезно, так что я попросил Аланса одеть меня. Охрану можете оставить в монастыре», — сказал нам архиепископ. «Бернард, собери еще 4 человек, вы едете с нами», — распорядился я тут же. И архиепископ, и сам отец Яков с изумлением на меня посмотрели. «Вы нас и обратно из дворца довезете, ваше преосвященство?» — спокойно поинтересовался я. Тот зло посмотрел на меня и вышел из кельи. «Обязательно ссориться с человеком, от которого мы зависим», — миролюбиво поинтересовался брат Яков у меня. «Пока он не помогает нам, брат», — я покачал головой, — «а ищет свою выгоду. Пытаюсь дать ему понять, что нужно думать о делах церкви тоже. Сердце мне начинает подсказывать», — покачал головой монах, — «что ты тоже не станешь епископом, брат мой». «Конечно», — согласился я, — «поскольку я буду кардиналом». Он покачал головой в удивлении, но промолчал, и вскоре мы сели в весьма просторную повозку епископа, запряженную 4 лошадей, и поехали по улицам этого замечательного города, который с каждым днем, как по мне, вонял все сильнее. «Его высочество уже начинает мне нравиться», — прервал я молчание, царившее в повозке, во время поездки. «Чем же?» — поинтересовался у меня брат Яков. «Королевский дворец», — показал я на холм, куда мы ехали, — «продувается ветром лучше, чем низина. Думаю, там не воняет рыбой. Зато зверски холодно зимой», — фыркнул архиепископ. «Осталось благодарить господа за то, что сейчас наступила весна», — согласился я с ним. Мы все трое перекрестились. Во дворце нас ждали, так что слуга бросился внутрь, и вскоре нас встречал какой-то дворянин, который поздоровался только с архиепископом и отцом Яковом, повел нас вглубь красивейшего дворца, какой я видел за свою жизнь, сияющего чистотой и опрятностью. Слуги не ходили, а едва ли не бегали, и все вокруг показывало мне на четкости порядок, заведенные во дворце. «Прошу вас, его высочество сейчас на приеме, как освободиться, то придет к вам», — дворянин завел нас в небольшую комнату, которая явно была рабочим кабинетом, и пошел распорядиться, чтобы принесли нам закуски. «Сеньор», — обратился я к нему, когда он вернулся и мы стали молча ждать короля, что было противно моей деятельной натуре, так что я решил подокапываться до дворянина. «Сеньор Мигель де Вега де Гросос», — представился он. «Вы Костелец», — удивился я, услышав знакомую фамилию, а также произношение «сеньор». «С кем имею честь?» — удивился он в свою очередь тоже. «Сеньор Иниго де Мендоса», — склонил в свою очередь голову и я. «Мендоса». Он пораженно посмотрел на меня. Мой дедушка был соседом Мендоса. Его замок был неподалеку от Гвадалахары. «Как тесен мир, сеньор Мигель», — покачал я головой, а он, узнав, что я не простой монах, сразу подобрел и стал уже спокойнее реагировать на мои вопросы. К своему стыду, я мало изучал Арагон, кроме самого простого уровня. «Сеньор Мигель», — продолжил я, — «дворянские рода, королевский дом, название провинций, не более того. Что говорит, тем не менее, о вашем хорошем воспитании, сеньор Иниго», — улыбнулся он, — «многие не знают и этого. Все благодаря нашим родителям, храни их Господь», — перекрестился я, — «и за мной все следом. Но я много слышал о его высочестве», — продолжил я, — «мне всегда было интересно, за что может правитель получить прозвище «великодушный». Я понимаю, жестокий, красивый, но великодушный — это выше моего понимания. Может, расскажите, сеньор Мигель? Я был бы вам очень благодарен за науку». «Сеньор Иниго», — склонил он голову, — «говорить о своем короле я могу хоть весь год, и не устану благодарить Бога за то, что послал нашей стране такого хорошего правителя. Что же касается вашей просьбы, то, конечно, извольте. Я расскажу вам об одном случае, случившемся не здесь, в Неаполе, а в Сарагосе, после чего вы поймете, почему его так прозвали. Однажды его высочество Альфонсо в окружении свиты зашел в самую престижную ювелирную мастерскую города. Пока король общался с хозяином-ювелиром, двор бросился рассматривать необычные украшения. Кто-то примерял колье, другой покупал массивную золотую цепь. Внезапно кто-то из ювелиров завопил: «Обокрали!» Тут сеньор Мигель сделал паузу и убедился, что все присутствующие, не только я, внимательно его слушают, так что он продолжил. Как оказалось, кто-то решил воспользоваться царящей в лавке суматохой и украл большой бриллиант. Король тут же приказал начальнику личной охраны закрыть все двери, поставить стражу у всех выходов и никого не выпускать из мастерской. Затем его высочество распорядился принести из соседней таверны ведро помоев. Когда лохань установили на витрине, Король попросил всех присутствующих, включая охрану и работников мастерской, подходить по одному к ведру и опускать правую руку со сжатым кулаком в дурнопахнущую жижу. Когда все это сделали, ведро затем вылили на мостовую, и все увидели, как на солнце засверкал бриллиант. Дворянин с большим воодушевлением закончил рассказ, явно гордясь своим королем. «Я, кажется, начинаю догадываться», — удивленно покачал я головой, — «почему его так прозвали? И почему же? Мне самому интересно, какой урок вы вынесли из этой истории?» — раздался сильный голос, и сеньор Мигель подскочил на стуле, кланяясь вошедшему человеку с короной на голове, в окружении трех других дворян, которые шли за ним следом. Его высочество мог приказать всем раздеться догола, а охране устроить тщательный обыск. Это было бы унизительно для всех, и точно пострадала бы честь того, кто украл бриллиант, но справедливо, по моему мнению. Вместо этого ваше высочество лишь заставил потерпеть небольшое унижение, макая руку в помой, дабы неповадно было красть в следующий раз, но сохраня при этом честь вору. Так что этот поступок действительно достоин того, чтобы прослыть великодушным, — оттарабанил я на латыни, так как в кабинете были те, кто не понимал арагонского или итальянского, а латынь все же знало большинство. Альфонсо В. широко улыбнулся, сел за стол и снял с головы корону, положив ее рядом. «Ну и?» — он посмотрел на архиепископа и брата Якова, явно считая меня приложением к ним. «И кто составил этот идиотский список?» К его потрясению оба тут же посмотрели на меня, а я показал Алансо опустить меня на кресло напротив короля, поскольку тот сильно трусил, находясь в его присутствии. «Он не дурацкий, ваше высочество», — мягко сказал я, — «составлен мой с учетом всех предстоящих расходов по проведению такого большого общественного мероприятия. Вы доверили составить такой важный документ ребенку?» — изумился король, смотря на архиепископа. «Кто настолько туп, чтобы это сделать?» Решение включить брата Иньего в состав проверяющих инквизиторов принял лично папа Николай В., спокойно ответил отец Яков, заставив короля удивленно на него посмотреть. «Я тут один хорошо вижу», — покачал он головой, — «он маленький человек, а не взрослый. Ваше высочество, давайте устроим маленькое соревнование», — поскольку остальные молчали, то влез в разговор снова я, — «в целой области наук, знания языков, математика, философия, богословие. Можете со своей стороны пригласить кого хотите, я буду один противостоять всем взрослым, и посмотрим, кто из нас умнее». Альфонсо В. откинулся на стуле и задумался. «Что же, я не против», — согласился он, поворачиваясь к своим советникам. «Позовите из нашего двора тех, кого посчитаете достойными». Пока мы ждали, он обратился ко мне. «Предлагаю тогда спор. Если победите вы, то я одобрю весь ваш список, а если нет, то вы его не только сократите наполовину, но еще и уменьшите вдвое время проверки». Брат Яков посмотрел на меня, и под давлением стольких взглядов даже я заколебался, что не укрылось от короля, который довольно улыбнулся. «Не думаю, что это справедливо, ваше высочество», — я стиснул зубы. «Вы просите от меня две вещи, взамен предлагаете только одну, поэтому если добавите к одобренному списку еще и личную грамоту от себя, что я могу действовать на время проверки и только в рамках нее от вашего имени и с вашего дозволения, то я согласен. После окончания проверки я вам ее верну». Вот тут уже я поймал короля, и он изумленно посмотрел на меня. «Ваше высочество сомневается», — подразнил я его, — «не уверен в своих людях». Альфонсо В. с вызовом посмотрел на меня и кивнул. «Принимается». Затем он посмотрел на бледного архиепископа и спокойного брата Якова. «Что скажете вы?» Чтобы потом не отказались от своих слов и того, что спор устроил человек, не достигший зрелости. Архиепископ промолчал, а отец Яков в своей обычной миролюбивой манере ответил: «В организационных вопросах я полностью доверяю мнению брата Иньего». «Тогда решено, пари заключено», — довольно сказал король. Глава 25. Я сильно переживал за сам спор, поскольку не считал себя настолько образованным, чтобы вести подобные состязания, но ситуация и, главное, сам король, который не видел во мне своего соперника, решили дело. Так что вскоре в кабинет стали набиваться люди, и первым решили устроить математическое состязание. Один из ученых должен был писать уравнения или математические действия, а мы с выделенным мне соперником, пожилым человеком лет 50, должны были на скорости их решать. Мне едва выдали список, как я тут же стал записывать решение и ответ, переводя написанные в задании цифры из римских в арабские и в них же давая решение и ответ. Отец Яков сам все записывал за мной с моих слов, часто сбиваясь при этом от незнакомых цифр, которые я ему говорил писать. «Готово», — оповестил я, показывая на свиток в руках отца Якова, когда еще мой оппонент, морща лоб, читал все задания. В кабинете повисло молчание. «Вы, кажется, дали слишком простые уравнения, сеньор», — глухо поинтересовался король у того, кто их составлял. «Нет, ваше высочество», — тот весь разом пропотел, — «просто этот ребенок использует арабские цифры, я читал труды Фибоначчи, он их первым ввел в обращение в Европе. Почему же ваш коллега их не использует?» Альфонсо В. хмуро посмотрел на моего оппонента, который тоже резко вспотел под королевским взглядом. «Это не принято, ваше высочество. Проверьте ответы», — приказал тот, и когда математик подтвердил, что все верно, Альфонсо В. уже не так был уверен в себе, как в начале нашего спора, и задумчиво посмотрел на меня. Следом настала очередь языков, принесли какое-то письмо на греческом, и я слету перевел его, не запросив даже учебников или бумаги для записи. Мой новый оппонент взял мой свиток, не стал ничего переводить, лишь поклонился королю. «Ваше высочество», — признался он, — «его греческий лучше, чем у моего учителя, не только мой». Тут он повернулся ко мне. «Кто учил вас, молодой человек?» «Кардинал Виссарион Никейский», — ответил я, и это имя он точно знал, поскольку повернулся к Альфонсо В. и с поклоном сказал: «Это лучший переводчик с греческого и истинной латыни, которого я знаю, ваше высочество, так что тягаться с его учеником будет для меня просто бессмысленно. Все, все выйдите, мне надоел этот балаган». В голосе короля появились нотки раздражения, и когда мы остались в том же составе, что и в начале, он постучал пальцем по ручке кресла. «Ты Мендоса, верно?» «Верно, ваше высочество», — склонил я голову. «Поклянешься своим родом, что не используешь грамоту, данную мной во вред мне, королевству или людям?» Он пристально посмотрел на меня, ища мои глаза. Я честно и открыто посмотрел ему в них и нагло соврал: «Клянусь Богом, ваше высочество, что так и будет». Он кивнул и сказал: «Завтра грамота и деньги будут у вас, постарайтесь не затягивать с проверкой города, купцы рыдают у меня в ногах, умоляя открыть порт и ворота». «Ваше высочество, я постараюсь сделать все в моих силах, чтобы ускорить процесс», тут я нисколько не соврал. Когда он нас отпустил и мы попрощались еще и с крайне задумчивым архиепископом, идя уже только втроем, монах грустно заметил: «Я хотел тебя осудить, брат Иниго, за богохульство, но не смог». «Вы о чем, брат Иаков?» Я сделал вид, что его не понял. «За это время я слишком хорошо тебя узнал», — вздохнул он, — «ты соврал королю, при этом поклявшись Богом». «Отец», — я строго посмотрел на него, — «я и не причиню вреда ни ему, ни его людям». «А если это вступит в спор с нашим заданием?» Он прямо посмотрел на меня. «Я уже смотрел в соборе стоимость индульгенции на этот случай», — пожал я плечами, — «богохульство нынче дешево. Всего за пару флоринов Бог меня просит». Отец Яков тяжело вздохнул. «Вы против индульгенции, брат?» – изумился я. «Чего я еще о вас не знаю? Позволь, я оставлю эти грешные мысли при себе, брат Иниго», – смиренно ответил он. «Представляете, брат», – воодушевленно заметил я, – «я даже могу убить архиепископа и заплатить за спасение души всего 130 флоринов. Твое тело при этом лишат сана и повесит за убийство», – хмуро ответил он. «Но я ведь при этом с такой индульгенцией не буду мучиться в чистилище, так ведь, брат Иаков?» С милой улыбкой спросил я его. «Бог, видимо, послал мне тебя в наказание за мои грехи». Он тяжко вздохнул и, перекрестившись, прошептал слова молитвы, прежде чем ответить: «Ты вырываешь мои самые потаенные мысли и озвучиваешь их вслух». Я, копируя его голос, ответил миролюбиво: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Думаю, отец Яков, мы навсегда расстанемся после порученной нам миссии, так что вам недолго со мной мучиться», — добавил я, после слов из Ветхого Завета, книги Иова. «Аминь», — ответил он и, перекрестившись, замолчал. Алонсо и Бернард ничего не понимали из нашего разговора, поскольку он велся на латыни, но видели, что я повеселел, а отец Яков загрустил, хотя обычно все было с точностью да наоборот. «Отец Яков», — наперерез нам бросился мужчина, падая на колени и протягивая к брату Якову руки в мольбе. «Да, сын мой, что случилось?» Тут же остановился тот. «Благословите мою дочь, отец», — стал рыдать он. «Она бесплодна, и муж хочет отказаться от нее, и при этом не хочет возвращать ее приданое», — поинтересовался я, поскольку знал истинную причину подобного горя, а не желание помочь дочери. Я на все смотрел крайне прагматично, стараясь вычислить истинные причины поступков людей, а не ту занавесу слов, которой они все окружают. «Да брат, он просто разорит меня этим», – закивал мужчина, «поскольку у меня еще две дочери на выданье». Брат Яков с осуждением посмотрел на меня, но, разумеется, не смог отказаться и кивнул. Мужчина поднялся на ноги, бросился куда-то в сторону и притащил за руку рыдающее юное создание, весьма симпатичное на вид. «Вот он, пустой сосуд греха, отец», – мужчина вручил отцу Якову руку девушки, – «сделайте, пожалуйста, хоть что-нибудь». Монах прямо на улице опустился на колени с девушкой на мостовую и, положив руку на ее живот, стал молиться. Продолжалось это довольно длительное время, так что я даже заскучал, и крики ребятни рядом о том, какой я урод и монстр, меня больше не развлекали. «Все, дочь моя, Господь теперь с тобой», брат Яков перекрестил успокоившуюся девушку и показал на ожидающего ее отца. «Подойди ко мне, дочь моя, шепну тебе пару молитв на ухо». Поманил ее я, и она, видя, что я в доминиканской робе, без страха подошла ко мне ближе. «Аланса, закрой уши», — сказал я, и когда парень это сделал, наклонившись в кенгурятнике к уху девушки, прошептал: «Мужу своему, если он и правда хочет наследника, скажи неделю воздерживаться от сойти с тобой или другими женщинами, а после этого длительного воздержания, когда его семя попадет в тебя, сразу не вставай, подними ноги вверх и полежи так в постели». «Понятно», лицо девушки стало словно пылающий огонь, краска залила уши, щеки и шею. «Ну и конечно помолись после этого, дочь моя, вреда точно не будет», перекрестил я ее и отпустил. Когда она, красная от стыда, бросилась от меня к отцу, ко мне подошел брат Яков, обеспокоенно посмотрев на девушку и меня. «Что ты ей сказал?» «Пару рекомендаций из трактатов древних врачей», соврал я, даже не моргнув глазом. Монах вряд ли мне поверил, но уточнять не стал, и мы пошли обратно в монастырь, а уже вечером у меня была грамота от короля и, главное, вексель для местного филиала банка Медичи. «В банк или магистрат?» – показал я оба документа брату Якову. «Какое удовольствие будет для меня наибольшим? Получить золото или унизить главу города?» «Я страшусь, брат Иниго, того, каким вы вырастете», – со вздохом ответил он. «Одно я могу сказать вам точно, брат Яков», твердо сказал я, «вы всегда будете моим учителем по милосердию. Праведнее вас я никого в Риме еще не встречал. А как же бедности целомудрие, брат мой?» — поинтересовался он. «За это у меня будет отвечать Родриго Борджиа», — ответил я, но он моей шутки не понял, так как, видимо, его не знал. «Я же прекрасно знал, что только во дворце у дяди Борджиа обитают 5 любовниц молодого парня, чья любвеобильность была у многих на языках. Кости ему не обсасывали только самые ленивые в Риме, коих было очень немного. Но, как говорили некоторые, еще хорошо, что это были девушки. Распущенность нравов была в Риме просто ужасающей, несмотря на тот внешний статус и флер, который подавался простому народу в виде веры и покаяния. Высшие чины и иерархии Святого Престола мало в каких удовольствиях себе отказывали. «Надеюсь, это достойный человек», – осторожно ответил монах. «Я тоже, отец Яков», – хмыкнул я, веселясь от шутки, понятной только мне. Что касалось моего вопроса, то победило унижение, так что уже утром я направился в магистрат. Увидев бумагу с подписью короля и его печатью, глава города поменялся в лице. «Чем я могу вам помочь, брат Иниго?» — обратился он ко мне другим тоном, никаким он говорил со мной вчера. «Я прошу лишь помощи в моем деле, не более того», — мягко и вежливо ответил я, копируя поведение брата Якова, хотя у самого было дикое делание повозить этой бумагой, но наглой усатой морде, которая вчера надо мной издевалась, но здравый смысл победил, и я не стал накалять обстановку больше необходимого. Так что, обсудив с главой города все дела и то, что мне от него потребуется, я перекрестил его и попрощался, а он даже при этом старался не сильно сжимать кулаки от злости. В банке же меня приняли с распростертыми объятиями, даже несмотря на то, что я забрал часть денег и сказал, что с моими расписками могут приходить и другие люди, чтобы я не таскался с мешком золота по городу. Все вопросы были улажены за пару часов, и я, довольный проведенным днем, а также еще больше довольный Аланса, с тяжелым кошелем золота на поясе, отправились в обратный путь к монастырю. Я уже продумывал, где и что организую, так что завтра требовалось обзавестись всеми выделенными мне помощниками, поговорить с ними и приступать к работе. Время халявы закончилось, Впереди предстояло сделать много работы. 20 марта 1455 А. Д. Неаполь, Неаполитанское королевство, верующий с номером 13, молодая монахиня повернулась к группе горожан, над которыми висела большая буква «А», «Пройдите к столу с изображением Девы Марии». Поскольку большинство жителей Неаполя не умело ни читать, ни считать, то проблему, как организовать людские потоки так, чтобы было меньше очередей, я обдумывал очень долго. Только какие-то глубинные мысли из подсознания помогли мне это хоть как-то разделить на множество мелких рутинных операций, которые могли выполнять неквалифицированные помощники, которыми были либо монахи, либо служащие магистрата, временно приданные мне в помощь. Сейчас каждый пришедший попадал в 6 очередей, которые вели к монахам, которые задавали всем только один вопрос: «В каком грехе хотите покаяться?» В зависимости от ответа, он дальше сверялся с разработанной мной для них методичкой и присваивал номер греху человека в зависимости от буквы латинского алфавита и ставил цифру его порядного номера в дальнейшей очереди, которую записывал в книгу учета посещений. Дальше уже горожанина, который не знал ни букв, ни цифр, забирала от стола одна из монахинь Клариссинок и ставила его в очередь с той буквой, которая была прописана у него в листке. Конечно, какой конкретно грех значила каждая буква, не знал никто, кроме 6 монахов, которые поклялись не разглашать того, что содержится в моих методичках, а все, кто участвовал в дальнейшем распределении, этого не знали, для них это были просто буквы. После того, как оглашали номер верующего, закрепленные за этой буквой монахи сами осматривали бумажки горожан и вытаскивали нужного человека из очереди, показывая, куда ему нужно идти. Закрытые исповедальни с уже теми священниками, которые выслушивали и записывали показания, были отгорожены от общей очереди, и никто не видел и не слышал, что там происходит. Каждая такая кабинка была помечена рисунком святого или святой, чтобы люди не путались, куда именно идти, и имела вход и выход с другой стороны. Так что люди входили в кабинку и выходили с другой стороны, тем самым обеспечивая анонимность своих показаний и не пересечение им с теми, на кого они, возможно, сейчас стучали. И выходя, шли по узкому коридору, прямо к кабинке, где сидел монах, ему отдавался билет с номерком, взамен тот предлагал купить индульгенцию. Кто-то соглашался, кто-то нет, но я посадил на эти важные места монахов с самыми строгими голосами и лицами, так что золото тонким ручейком наконец закапало в нашу казну, попадая в банк Медичи, который выписывал мне векселя на сданные после вечерней инкассации суммы. Самое интересное во всем этом было то, что никто кроме меня не видел общей картины происходящего, каждый занимался только своим маленьким участком задания, который был ему по силам. Используя обширные имеющиеся у меня ресурсы монахинь и монахов, особенно когда я намекнул настоятелю францисканцев, что знаю о кое-какой кирпичной стене, то с его содействием я всех грамотных приспособил к делу, каждому давая только ту роль, с которой он мог справиться. Я не говорю, что все работало как часы, люди были людьми, кто-то тупил, кто-то терял свою бумажку, так что ему приходилось вставать очередь заново, но недаром я 3 дня отвел на предварительные репетиции, где в роли горожан выступали монахи и служащие магистрата, поэтому особо проблемных затыков удалось избежать тогда, когда двери собора открылись для всех желающих рассказать о своих грехах или грехах соседей. И меня веселили возмущения тех, кто думал, что если он исповедался недавно и купил индульгенцию, то ему не нужно будет делать этого повторно. «Можете не приходить, всех в этом случае», — заверял я, «но по истечении месяца мы начнем расследование». И тут же очереди в собор утраивались. Одна была проблема у меня, которая раздражала, но я не стал конфликтовать с архиепископом по этому поводу и просто разделил дни приема. Почетным принимались горожане, по нечетным дворяне, а субботу я выделил для иудеев и мавров, поскольку этот день был для первых запретным для любой деятельности, а вторые не приходили по причине нежелания пересекаться с первыми, то мы хотя бы с братом Яковом отдыхали единственный день недели. Для меня, кстати, было удивлением узнать от него, что показания нехристиан также могут браться в расчет инквизицией, если будут подтверждены потом еще и христианами. Но благо, что в субботу у нас никого не было, так что можно было просто поваляться в кровати и ничего не делать. Но к моему большому сожалению, после субботы наступало воскресенье, в которое мы с ним и еще 3 инквизиторами, которые вернулись в город, читали тонны доносов, признаний в ереси и около ереси, чтобы все это свести в стройные показания и таблицу, а также поставить на заметку тех, кто попал уже дальше в списке на расследование и не покаялся. Хотя время еще было, так что мы ждали, что возможно они придут позже. Ко второй неделе с моей организацией процесса стало понятно, что люди попросту кончились, все те, кто хотел покаяться, это сделали, и ждать дальше было только злить короля. С этим предложением я пришел к архиепископу, который, едва не расцеловав меня, направился к брату Иакову и спорил с ним до тех пор, пока тот нехотя не дал еще 3 дня для тех, кто готов прийти и покаяться. Об этом тут же огласили глашатай на площадях и рынках города, а архиепископ, едва не выпрыгивая из робы от радости, побежал на доклад к королю. Глава 26. Он и правда справился с первой частью проверки за половину срока. Король задумчиво погладил себя по подбородку, поднимая взгляд на радостного архиепископа. «Ринальдо, он правда так хорош?» Альфонсо спокойно обратился по имени к архиепископу, который был сыном сестры его любовницы Лукреции де Алании, что, разумеется, способствовало быстрому карьерному росту простого парня из обычного монаха в главное духовное лицо целого города. Личная преданность королю – вот и все, что требовалось иметь на главном духовном посту Неапольской архиепархии. Объяснять, кто именно, священнику не потребовалось. «Этот мальчик – сущий демон», – покачал он головой, «но умный, этого не отнять. Его действия необычны, непривычны нам, но, как и с примерами из математики, которые он решил по-своему», задумчиво сказал король, «это приносит результаты. Папа не идиот, чтобы не знать о его способностях. Более того, ваше высочество», льстиво ответил архиепископ, «я отправлял курьера в Рим, узнать про них обоих больше. Про него конкретно говорят, у него в учителях 6 кардиналов, в том числе и сам Камерленга». «А-а», понятливо протянул король, «с такими протекциями внимание к нему Святого Престола совсем не удивительно». «Да, ваше высочество», закивал кардинал, «в Кастилии же про него ничего не знают, просто родился урод, позорящий семью Мендеса, и все. Они так же заблуждаются, как и я, когда его увидел впервые», улыбнулся Альфонсо, «но время прозреть наступит, рано или поздно. Мне оно стоило очень дорого, жаль, Ринальдо, я не знал об этом раньше. Ваше высочество, если бы пришло уведомление об их прибытии заранее, мы могли бы навести справки», развел руками архиепископ, «так что мы ничего не могли сделать, да и я думаю, папа сделал это специально. Кто примет ребенка за серьезную личность проверяющего? Что насчет старика?» — продолжил Альфонсо. «Идеальный инквизитор», — пожал плечами архиепископ, «честный и неподкупный, так что мы можем быть спокойны в том, как он будет разбирать дела». «Ну хоть что-то», — кивнул король, «ладно, держи меня в курсе, через 3 дня начнутся расследования, а мне нужно знать, кто под них попадет, особенно если это будет кто-то из дворян». «Слушаюсь, ваше высочество», — архиепископ поклонился и простился с королем, который явно остался доволен принесенными им новостями. «Нужно хотя бы притворно, но подружиться с демоненком», — думал он про себя, идя на выход, — «он точно полезен, даже его высочество признал это». 26 марта 1455 Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. На забежавшем к нам настоятеле монастыря не было лица. Мы с отцом Яковом сразу оторвались от опросных листов. «Что случилось, брат?» — с тревогой спросил он. «Папа умер», — со слезами на глазах ответил тот. «Гонец привез послание из Рима, его зачитали на центральной площади. Упокой Господь его душу», — мы сказали это почти в унисон с моим напарником и перекрестились. «И что теперь?» — с тревогой спросил настоятель. «Выборы нового папы, очевидно», — ответил ему я, но его интересовало другое. «Что будет с нами, с городом? Мы должны закончить здесь, поскольку уже потратили много времени, сил и средств», — на меня посмотрел брат Яков, «но в Милан мы не поедим, а вернемся в Рим на доклад новому папе, который решит, что нам делать дальше». «Согласен», — кивнул я, радостный уже от того, что второй город отменяется. Мне было откровенно скучно в Неаполе, и в отсутствии собственных средств нечем было заняться, кроме прямых обязанностей. А настроив их, они уже превращались в рутину, поэтому я и вызвался помогать отцу Якову разбирать доносы, формировать списки, с кем нужно провести беседы, поскольку обрабатывать большие массивы данных у меня получалось быстрее их всех вместе взятых. То он этим стал бессовестно пользоваться, взвалив на меня вообще всю работу по сведению слухов, доносов, сплетен и жалоб, которые вели к конкретным именам, в какую-то удобоваримую форму. Что же, брат Яков посмотрел на остальных инквизиторов, откладывая в сторону пачку, где были вызовы в суд определенных граждан. Начнем с этим. Разумеется, брат, склонил голову один из них, эти самые простые случаи, их можно разобрать быстро. Все сложное оставим для более серьезного разбирательства. Я тогда еще раз проверю, что тюрьмы и писцы готовы, добавил я, в остальном не думаю, что моя помощь вам понадобится. Я ничего не понимаю в расследовании. Боюсь, я вынужден попросить тебя, брат Иниго, присутствовать на допросах. Самый старший инквизитор из этой тройки повернулся ко мне. Они уже давно перестали воспринимать меня как ребенка, когда увидели мои управленческие возможности, так что, как и брат Яков, говорили на равных. «Зачем?» – удивился я. «Ты помнишь все?» – улыбнулся мне он. «Нам будет быстрее спросить тебя, чем рыться в кипе документов». «Ну нет», – покачал головой я, – «настолько упрощать я вам дело не хочу, своих забот хватает». В комнату, перерывая наш разговор, вошел худой мальчик лет 10, в монашеской робе, но его лицо показалось мне знакомым. Он поклонился всем, затем заменил наши кружки, поставив чистые и расставил тарелки с нарезанными дольками яблоками, аккуратно нарезанными долями, как я подметил. «Благодарю тебя, Джакопо», — сказал брат Яков, — «помой посуду и верни ее брату Хирону». «Слушаюсь, отец Яков», — поклонился он. «Знакомое лицо», — я задумался, вспоминая, где я мог его видеть, поскольку последние 2 недели тысячи человеческих лиц мелькали перед моими глазами. «Это тот мальчик, которого ты спас, Иниго», — обратился ко мне монах, «и которого выставит на улицу, как только мы уедем из города. Даже не просите снова, брат Яков». Я сразу вспомнил, кто это, поскольку вопрос о ребенке, от которого отказалась мать, поднимался в разговорах не первый раз. Отец Яков рассказал мне, что ходил с ним к ней домой, но она завела себе мужчину и ребенок ей был не нужен. Женщина сказала, чтобы он больше не приходил сюда и искал себе пропитание сам. В монастырь его было не пристроить, так что священник, чем больше шло время, тем лучше понимал, что он никому не нужен. «Стоит нам уехать, он сразу же, если не попадет на городское дно, то с ним явно случится что-то плохое. Без крова над головой, родителей и средств к пропитанию ему ничего хорошего не светило». Понимал это и мальчишка, стараясь всем угодить брату Якову и нам в том числе. Вот только все его жалели, пытались куда-то пристроить, но таких, как он, в портовом городе были сотни, и они мало кому были нужны, сбиваясь в банды и ночью грабя людей или дома. «И не я его спас, а вы», — добавил я, стараясь отмежеваться от парня, как можно дальше. «Накормил и оплатил его переноску в монастырь ты», — напомнил он, — «так что Бог не простит тебя, если с ним что-то случится». «Отец», — я хмуро посмотрел на него, — «не пытайтесь воздействовать на мою совесть, нельзя надавить на то, чего нет». Он покачал головой, но не стал настаивать, чтобы я помог мальчишке. «Правда?» Как именно, он не знал и сам. Не мог же я ему просто дать денег. Это сразу станет известно, и еще хорошо будет, если его просто ограбят при этом. «Братья, давайте вернемся к нашим делам», — мирно предложил старший из инквизиторов. «Хорошо, брат Стефан», — согласился брат Яков. «Брат Иниго, отдадите префектам районов повестки в суд?» — спросил он у меня. «Хорошо», — кивнул я. «На этом мы сегодня закончили, поскольку завтра начинались именно допросы, предпоследний акт проверки города. Элизабетта Галетта, это вы?» Самой первой опрашиваемой, которая сама явилась по повестке, оказалась худая женщина 40 лет. Ее взгляд бегал между инквизиторами, которые сидели за одним столом, а по бокам сидели писцы, которые записывали весь допрос дословно. «Да ваше преосвященство», — закивала она. «Просто отец Стефан, я не епископ», — поправил ее инквизитор. «Расскажите, какой грех чувствуете вы за собой?» «Никакого, отец Стефан», — так быстро сказала она, что стало понятно, что она что-то скрывает. «Каких людей вы можете назвать своими врагами или которые могут на вас показать из личной обиды?» «Есть, отец Стефан», — закивала она, став перечислять десяток имен, которые тут же записали. «Не ссорилась ли ты недавно с соседями или родственниками?» — продолжил он допрос. «С соседкой, женой молочницы, повыдергивали волосы друг дружке?» — покивала она. «Эта нехорошая женщина носила слухи обо мне по кварталу». «Какого рода слухи?» Голос отца Якова, вмешавшийся в разговор, был сама доброта. «Что я якобы положила плаценту от ее неродившегося ребенка под алтарь в церкви», — нехотя ответила она. «А ты клала этот предмет, дочь моя?» – поинтересовался отец Яков. «Нет, конечно». Она отвела взгляд от него, так что даже мне было понятно, что она врет, а вот инквизиторы даже не моргнули. Они продолжали допрос в ровном спокойном тоне. «А что вы делали 2 января сего года в час пополудни?» Неожиданно поинтересовался у женщины молчавший до этого инквизитор. Вопрос вызвал у женщины ступор. «Отец, я не помню этого», – изумилась она. Допрос продолжался 4 часа без перерыва. Когда женщина явно стала уставать и забывать на какие вопросы, она что отвечала ранее. А поскольку все записывалось, то инквизиторы раз за разом со спокойным тоном говорили ей, что час назад она говорила иное. Наконец, после одного из таких вопросов, женщина не выдержала и упала на пол, залившись слезами. «Боже, прости меня», Елизабетта протянула руки к инквизиторам, «я согрешила». «Ты признаешься в грехе, дочь моя?» Отец Стефан подошел к ней с бумагой. «Да признаюсь», закивала она и подписала признание. «Отведите ее в камеру, допрос продолжится завтра», сказал отец Яков, обращаясь ко мне. Я лишь показал жестом, и Бернард подхватил женщину, чтобы отвести ее и отдать в руки стражи, которая отведет ее в тюрьму. Она была неподалеку от дома префекта района, в котором мы находились сейчас. Собственно говоря, помещение и было выбрано мной именно из-за близости с тюрьмой, чтобы не водить обвиняемых через весь город. Когда ее увели, я обратился к инквизиторам. «Братья, а можете мне ответить на вопросы, которые у меня возникли? Простите, если они покажутся вам глупыми, но я уже говорил, что ничего не понимаю в расследовании». «Конечно, брат Иниго», — кивнул старший инквизитор, «и тебе точно не стоит ни в чем извиняться, твое стремление к знаниям можно только похвалить. Почему ее отвели в тюрьму?» — поинтересовался я, «она же во всем созналась». «Мы ведь не светские власти, брат», — улыбнулся отец Яков, «это им достаточно признания, чтобы вынести приговор. У церкви стоит другая цель. Мы должны опросить свидетелей, которые донесли на нее, чтобы сверить их показания с ее, убедиться, что она действовала одна и ей никто не помогал. Только после этого мы можем вынести ей епитимию за совершенное деяние». «Не наказание», — удивился я его фразе. «Церковь не наказывает, брат, лишь пытается вернуть заблудшую овцу обратно в свое стадо», — ответил мне отец Стефан. «Зачем же ее тогда отправили в тюрьму?» — поинтересовался я. «Можно было ее отправить домой, она ведь сама пришла на допрос». «В большинстве простых случаев, да, мы так обычно и поступаем, брат Иниго», — согласился со мной отец Яков. «Но ты создал нам идеальные условия для работы, когда тюрьма рядом, места в ней свободные есть, власти готовы сотрудничать, так что ты даже не представляешь себе, как меняется человек всего после одного дня заключения. Завтра ты сам все увидишь. То есть теперь мне нужно позвать тех, кто против нее свидетельствовал?» — спросил я. «Верно, брат Иниго», — кивнул отец Стефан, «и мы продолжим это дело, пока его полностью не разберем». Вспомнив, сколько фамилий у нас в списке, я понял, что процесс будет еще более долгим, чем мне казалось в начале. Глава 27. Нужно ли говорить, что многоопытные инквизиторы оказались правы? Вчера предварительно было опрошено еще несколько человек, которых из-за недостаточности сведений или же легкости обвинения отправили домой под расписку о том, что они завтра прибудут на допрос. Люди охотно давали обещания, так как не хотели попасть в тюрьму, даже на один день. И приведенная оттуда на второй допрос Елизабетта Галлиатта показала мне почему. Всклокоченная, зареванная и вся трясущаяся, она, едва попав в комнату с инквизиторами, стала умолять ее простить, сыпать сведениями и именами, которые хотели знать инквизиторы. От вчерашней уверенной в начале допроса женщины не осталось ни следа, при том, что ее никто и пальцем не трогал, она просто одну ночь провела в одиночной камере. Когда все непонятные моменты инквизиторы узнали, отец Яков вместе с остальной комиссией подписал документ и огласил результат расследования. Комиссия инквизиторов под предводительством отца Стефана обнаружила и подтвердила, что акушерка Елизабетта Галлиатта положила 2 января 1455 года от Рождества Христова плаценту неродившегося дитя молочницы вели под алтарь в церкви Сан-Доминика Маджоре и над ней провели 9 служб. Целью данного поступка было желание упомянутой Елизабетты Галлиатты, чтобы следующий ребенок у молочницы Вилли родился живым. «Поскольку ты не созналась в этом грехе сама», — он посмотрел на женщину, — «то мы отпускаем тебя домой, с обязательством в день объявленного сермогенералис явиться к Центральному собору, чтобы выслушать вынесенный церковью вердикт по твоему делу. Я говорю тебе заранее, что это будет епитимия в виде ношения двух зачеркнутых крестов на одежде в течение года. Я поднял руку, поскольку собирался добавить к епитимье свое новшество. Ради этого пришлось показать бумагу, выданную мне королем, и договариваться за проценты от подобных сделок с архиепископом, главой города и управляющим местным филиалом банка Медичи. Все потому, что я посчитал, сколько денег мы заработали за время добровольных покупок индульгенции, и понял, что такими темпами мы точно 50 флоринов здесь не заработаем. «Да, брат Иниго», — поинтересовался у меня отец Иаков, «и обязательство до времени дня аутодафе оплатить выданную индульгенцию за богохульство стоимостью 2 флорина», — добавил я, доставая сам документы и расписку, где нужно было поставить только имя и приложить большой палец заемщика. «Но у меня нет таких денег, брат», — изумилась женщина. «Тогда ты выйдешь отсюда вместе со стражей и также представителем банка Медичи, которые опишут и оценят все твое имущество или имущество твоей семьи или родных по его рыночной стоимости», — улыбнулся я ей. «Если в срок обязательства перед церковью не будет погашено, дело о займе будет передано светским властям». Лицо женщины изменилось. Она обратилась к инквизиторам. «Вы должны ведь просто назначить мне епитимью, а не вгонять мою семью в долги». Лица священников посуровили. «Дочь моя, ты отказываешься от своих показаний?» Голос отца Стефана похолодел. «Нет», — акушерка опустила голову. «Нет, отец Стефан. Я проследил, чтобы она подписала расписку, вручил ей индульгенцию и передал дальше в руки стражи и представителя банка. Когда ее увели, все инквизиторы посмотрели на меня, явно требуя объяснений. Нам приказ был озвучен предельно четкий», — спокойно ответил я. «Папе нужно 50 тысяч флоринов на борьбу с османами». Я показал сумку на боку Эланса, в которой лежала гигантская пачка индульгенций, которые я все забрал у архиепископа, с пустой графой греха и суммой оплаты за него. Он с радостью отдал мне их под расписку о реализации и вручении ему потом части от прибыли. «Так что к вашим обычным наложениям покаяния мы добавим еще и небольшие финансовые обязательства для грешников. Ведь никто из нас не сомневается в том, что если бы они хотели, то сами могли прийти и покаяться в дни прощений, на которые у них было выделено целых 2 недели. Вопросов ни у кого не возникло, так что инквизиторы со мной согласились. Еще бы, попробовали бы они отказаться, если таково было желание Святого Престола». Даже отец Иаков промолчал, когда я это озвучил, хотя он явно был недоволен моим поступком. Закончив с акушеркой и еще 5 незначительных дел такой же тяжести, мы в следующий нечетный день приступили к следующему делу. Обвиняемым оказался дворянин, который зашел в комнату и опустился на стул с таким видом, будто делал нам всем этим одолжение. «Сеньор Франческо Морозини», — начал допрос отец Стефан. «Видимо, да, отец, если вызвали повесткой меня и пришел я», — улыбнулся он. «Так это вы или нет?» — уточнил монах. «Возможно», — ответил тот. «Брат, если мы не можем удостовериться в личности пришедшего», — мирно заметил брат Иаков, — «думаю, стоит отложить допрос, пока мы не убедимся в том, что перед нами именно этот человек». Брат Стефан согласился. «Думаю, это будет справедливо, брат Иаков. А пока мы выясняем его личность, этот незнакомец посидит в тюрьме». «Эй, хорошо, я и есть Франческо Морозини», — быстро согласился допрашиваемый, услышав о тюрьме. Дальше инквизиторы стали задавать стандартные вопросы, которые я уже слышал в деле с акушеркой и остальных допрашиваемых, позволявшие определить, есть ли у обвиняемого враги и не было ли у него с ними ссор последнее время. Сверяя потом эти имена с тем, кто донес на человека, инквизиторы хотя бы могли понять причины, почему человек был ими оговорен. Никаких перекрестных допросов тут не было и в помине. Имена доносчиков и свидетелей были скрыты от обвиняемого, чтобы он не мог им потом отомстить. «Есть ли за вами грехи, сеньор Франческо?» Закончив с предварительными вопросами, в дело вступил отец Иаков. «Наверное, есть, как за любым человеком», — ответил тот, явно будучи уверенным в себе. «Вы можете предположить, какой из них стал причиной вызова вас на допрос?» «Господи, да я думал, что это вы назовете мне причину ареста», — удивился тот в ответ. «Этот человек своим наглым поведением и ответами начал меня бесить, но как же хорошо, что допрос вели очень опытные люди. Все инквизиторы велели себя крайне доброжелательно и спокойно, будто их ничуть не трогало поведение допрашиваемого. Я просто позавидовал их невозмутимости и профессионализму, мне до такого было еще очень далеко. Она касается веры, мягко улыбнулся отец Яков. «В кого вы верите, сеньор Франческо?» «Во все, во что должен верить добрый христианин отец», с наглой ухмылкой ответил тот. «А кого вы считаете добрым христианином?» — поинтересовался монах. «Странные вы вопросы задаете, отец», — пожал плечами дворянин. «Но, видимо, добрый христианин – это тот, кто верит в то, чему учит Святая Церковь». «А что такое для вас Святая Церковь, сеньор Франческо?» — поинтересовался отец Яков. «Хотя даже мне стало понятно, что человек просто над нами издевается, либо не отвечая прямо на задаваемые вопросы, либо отвечает вопросом на вопрос. Святая Церковь – это тот институт, которым заправляет Папа Римский», — ответил дворянин. «У вас есть в этом сомнения, если вы меня об этом спрашиваете?» «У нас нет, а у вас?» — поинтересовался отец Яков в своей обычной спокойной манере доброго монаха. «Как бы я мог верить в иное, если вы об этом говорите?» — ухмыльнулся тот. «Я вообще по жизни очень доверчивый человек, отец Яков». Игры слов продолжались дальше 4 часов, а дворянин не только не устал, но и, почувствовав в себе большую уверенность, чем в начале допроса, стал еще больше наглеть и сам задавать вопросы инквизиторам. «А вы сами верите в прощение?» — поинтересовался он у отца Якова. «Конечно, сеньор Франческо», — ответил тот. «А вы?» «Я, возможно, не столь убежден в этом, как вы», — пожал он плечами. «Но недавно вы говорили, что вы верите в него истинно и всецело». Брат Стефан показал ему на писцов, которые записывали допросы, те кивнули, подтверждая слова монаха. «Братья-монахи», — дворянин тут же прикинулся дурачком, — «я простой и бесхитростный человек, а потому несправедливо загонять меня в ловушку, пользуясь при этом моими же словами. Ваши вопросы слишком сложны для меня, и я могу отвечать так, словно не понимаю их смысла. Поэтому прошу вас, говорите покороче и попроще». «Хорошо, сын мой», — даже глаз не дернулся у отца Якова, хотя лично мне хотелось позвать стражу, чтобы те отвели его в тюрьму минимум на пару дней.